и опять, и еще промочишь. С этой песней сладилось. Леонид, единственный на улице путник, уверенно двинулся на голос, отыскал в стене поющего дома, особенно поющее окно, пообождал немного, усмешливо вслушиваясь в пение, а потом крикнул в окно: «Эй, разложенцы! Полиция нравов, отворяйте!» Все так, все здесь было так, как воображалось. Комнатенка с ушедшим в землю полом, почти без мебели, вся жизнь на полу, на циновках и подушках, а по стенам висят юбки, платья, кофточки и нехитрое имущество Марьям. Бедность. Леонид привык к бедности. Он сам был беден, по сути, бездомен, второй же год кочевал по гостиничным номерам, а до этого скудно жил в Москве, не имея в родном городе своего угла. А до этого была война, а до войны студенчество, стипендия, которой никогда не хватало. Он привык к картинам бедности, скудости. Они не тяготили его. Эта скудость жила сама по себе, а жизнь шла сама по себе. И жизнь эта была не бедной. Студенчество, фронт, работа на студии. Такую жизнь бедной не назовешь. Но здесь, в этой комнате, в выбеленных до синевы стенах, безысходной казалась и жизнь, словно клубилась в папиросном дыму беда. У Леонида сжалось сердце. Трое мужчин, довольно уже выпивших, как раз столько, чтобы обрести утраченную в раннем детстве непосредственность и неуклюжесть, бросились его обнимать и обцеловывать. Леонида встретили с ликованием, его и то, что он держал в руках сверток с колбасой, брынзой и бутылку взрывчатки под названием «Арак». Все это тотчас выставили на стол, а столом здесь была газета, посланная на пол, и через миг уже забулькал желтоватый арак, изливаясь в зеленоватые граненые стаканы. Птицын, рыхлый блондин в нижней рубахе, в белых штанах и босой, уселся, ну, конечно же, поджав под себя ноги, как мулла какой-нибудь. Впрочем, муллы не пьют арак, шариат не велит. Леонид и сказал ему про это: «Достопочтенный мусульманин, отведи греховный сосуд от губ своих, ибо сие не угодно Аллаху». «Милый, милый ты мой!» — Птицын потянулся к нему красными влажными губами и вдруг заморгал белесыми ресницами и замер лицом, пережидая в себе слезы. Маленький черненький носатый Гриша Рухович, приятель Птицына еще по Москве, жалостливо всхлипнул и тоже замер лицом. Третий, Иван Меркулов, всегда помнящий, что он красив, чертовски красив, что разительно похож на актера Мазжухина, по-мазжухински лишь завел к потолку томные очи и мягко коснулся пальцами гитарных струн. «А!» — вздохнула гитара. «Мне необходимо выпить, подравняться с вами», — сказал Леонид. «Иначе вы всем не отвратительны». Он долил себе стакан до края и начал мучительно глотать, не дыша, припахивающую керосинцем водку. Гитара помогала ему в этом деле, коротким аккордом провожая каждый глоток. Птицын и Рухович хлопали в ладоши. «Милый, милый», — снова сказал Птицын. Водка была выпита, Рухович сунул в рот Леониду кусок брынзы, поощрительно подвигав челюстью. «Жуй!» Леонид пожевал, прислушиваясь, как начала распоряжаться в нем водка, что-то там отмыкая у него внутри, распахивая, пробираясь в самые дальние его уголки. Он знал, сейчас ему полегчает, веселее станет, смелее. «Братцы, я становлюсь алкоголиком», — весело сказал он.